5-5. Техники консультативной беседы. Психотехники консультативной беседы должны быть такими, чтобы обеспечивать максимальную эффективность консультативного процесса, которая, в свою очередь, определяется формулой, предложенной еще в 1924 году Эрнстом Джонсом и развитой впоследствии Владимиром Викторовичем Столиным. Согласно этой формуле, эффективность различных психотерапевтических техник объясняется особым сочетанием трех факторов. Эффективность равна идеальный консультант плюс универсально оптимальный терапевтический контакт, применяемый подход, метод, техника, плюс идеальный особо податливый клиент. Идеальный консультант умеет установить высокий уровень доверия с клиентом, рапорт, умеет мотивировать клиента на работу по решению проблемы, обладает глубокими теоретическими знаниями в области психологии и мастерски владеет методическими навыками, имеет обширный репертуар освоенных психотехник, умеет выбрать метод работы с клиентом, который наиболее быстро поможет решить обозначенную проблему именно с данным клиентом, обладает набором психологических личностных качеств, обеспечивающих качественный психотерапевтический контакт и соблюдение этических норм консультативного процесса. Консультанта, работающего в парадигме психобиографического метода, к профессиональной идеальности приближает тщательное изучение своей собственной семейной истории, осознание содержащихся в психологическом наследстве конструктивных и деструктивных паттернов, готовность к переобучению сознания и преодолению своих негативных предрасположенностей. Идеальным клиентом, по мнению Джонса, человек становится, когда он осознал и признал существование проблемы, принял тот факт, что самостоятельно справиться с проблемой не может, принял решение преодолевать кризис именно с помощью психолога и доверяет этому конкретно психологу. Из формулы Джонса-Столина следует, что консультативный процесс необходимо начинать с установления рапорта. Понятие «рапорт» происходит от французского слова, означающего «создание гармонии и дружественности в отношениях». В практику психологического консультирования оно пришло из клиент-центрированной психотерапии в парадигме гуманистической психологии и предполагает, что консультант, основываясь на своем интересе к личности клиента, умеет установить такое динамическое состояние при коммуникации с ним, при котором увеличивается согласованность их взаимодействия, повышается взаимопонимание и появляется чувство глубокого доверия друг к другу. Как метафору рапорта часто используют эффект резонанса. В момент, когда частоты двух независимых источников колебания начинают совпадать, амплитуда их колебаний резко возрастает. Так и в общении. Если какие-либо параметры собеседников начинают совпадать, то эффективность коммуникации возрастает многократно. Параметры общения, совпадение которых дает эффект рапорта, подробно изучены в нейролингвистическом программировании. Прежде всего, нужна подстройка консультанта к физиологическим параметрам клиента, отзеркаливание, то есть ненавязчивое, едва заметное повторение консультантом выражения лица, позы, движений, жестов клиента. Подстройка по интонации, скорости и громкости речи, высоте голоса. Подстройка по дыханию, его частоте и глубине. Важнейшим элементом подстройки для достижения рапорта является используемый консультантом язык. Многие начинающие консультанты грешат употреблением в речи специальных терминов типа когнитивный диссонанс, обсессивно-компульсивное расстройство и тому подобное. Клиенту без специального образования они непонятны, а потому могут вызвать досаду, растерянность, тревогу и даже страх, а также чувство пропасти непонимания между ним и консультантом. Для создания рапорта нужен совсем другой, прямо противоположный навык – умение вычленять из речи клиента присущие ей обороты, сленг, фирменные слова и образы и использовать их в своей речи. При этом консультант должен быть внимательным к своим словесным привычкам и не допускать в ходе консультативной беседы использования ярлыков, критически ориентированных оценочных суждений по отношению к клиенту, его убеждениям, ценностям, мотивам, поступкам, его окружению. Искусство проведения консультативной беседы должно включать в себя умение оставаться теплым, но не впадать в интимность. Нужна доверительность без интимности, теплота без понебратства. Фамильярность рождает презрение. Очень полезно помнить это известное изречение Бернарда Шоу. Запас ваших знаний и вашей внутренней уверенности в своей эффективности должен позволять вам свободно выбирать стиль общения с конкретным клиентом, напутствовал своих учеников Чампион Курт Тойч. Аналогично тому, как, входя в лифт, вы точно знаете, на какую кнопку нажать, чтобы попасть на нужный этаж, так и после первых минут консультативной беседы, посвященных формальному знакомству, вы должны выйти на этаж, уровень, максимально соответствующий уровню образования, понимания, восприятия вашего клиента. Не могу не остановиться на эффекте огрубления речи, который проявляется в использовании обсценной нецензурной лексики, так называемых острот на грани и площадного юмора, и наблюдается во всех возрастных слоях нашего общества, а более всего у молодежи. Эта эпидемия похамления охватила, к сожалению, общение как в социуме, так и в семьях, и как следствие имеет тенденцию заразить общение в консультативном процессе. Мое глубокое убеждение – консультант в общении с клиентом не должен допускать забвения законов культуры, а должен направлять клиента к соблюдению запрета на язык улицы, язык грязной брани. Попытки консультанта встать на одну доску с клиентом за счет словесной раскрепощенности и залихватского использования такой лексики, на мой взгляд, категорически препятствуют установлению авторитета консультанта в глазах клиента и делают позицию мудрого воспитателя, просветителя, наставника недостижимой. Конечно, для установления атмосферы сотрудничества с клиентом важен и уровень комфорта в консультативном кабинете. Удобное кресло, ненавязчивое освещение, отсутствие раздражающих ярких деталей в общей обстановке. Например, обилие сувениров, привезенных консультантом из своих путешествий, может отвлекать внимание клиента. Уместны полки с книгами профильной литературы, и особенно, если таковые есть, с книгами, написанными консультантом. Хорошо развитые навыки установления рапорта позволяют консультанту устанавливать его в течение нескольких первых минут встречи. Ричард Бендлер и Джон Гриндер, наблюдавшие за консультациями Вирджинии Сатир, отмечали, что ей требовалось для этого не более нескольких минут. А Сальвадор Минухин писал, что структура семьи и то, как с ней надо будет общаться, становятся ему понятны, когда он видит из окна своего кабинета, как семья выходит из припаркованного автомобиля. Установив рапорт, переходим к следующей задаче консультативного процесса – прояснение заявляемой клиентом проблемы. Она неизбежно возникает, когда запрос клиента либо носит слишком общий характер – «вся моя жизнь перестала мне нравиться», либо наоборот – изобилует конкретными на первый взгляд, но все-таки размытыми по смыслу жалобами. Пример. Молодая женщина утверждает, что ей не хватает внимания мужа, потому что он много работает и приезжает домой слишком поздно. На вопрос о том, как она представляет себе семейный вечер, когда муж приехал бы в приемлемое для нее время, она сначала говорит, что они бы прекрасно поужинали вместе. Но на вопрос о том, а как она представляет совместное времяпровождение после ужина, ответить не может. И постепенно выясняется, что ее не устраивает не время возвращения мужа с работы, а то, что она в его отсутствии мучается ревностью, а как избавиться от ревности, не знает. Так проясняется реальный запрос – помочь устранить ситуации, которые вызывают ревность. Чтобы решить такие задачи, как сбор информации о развитии клиента в свете повторяемости проблемных ситуаций в его жизни и выделение паттернов, наличие которых вызвало проблему, консультанту следует пользоваться в основном приемами внимающего консультирования. К ним относятся закрытые вопросы, вопросы, предполагающие очень короткие односложные ответы, как правило, да и нет. Этот прием позволяет собрать первоначальную информацию, прояснить суть проблемы, направить в конструктивное русло излишне разговорчивого клиента. Открытые вопросы обычно начинаются со слов «что», «каким образом», «зачем», «почему» и предполагают развернутые ответы. Они подталкивают клиента к рефлексии, способствуют возникновению дискуссий между клиентом и консультантом. Минимальное поощрение – повторение нескольких слов из реплики клиента. Часто повторяются последние 2-3 слова. Это помогает клиенту продолжить рассказ. Пара фраз – прояснение смысла, выделение сути последнего высказывания клиента. Это показывает клиенту, что его поняли, стимулирует более глубокое раскрытие проблемы, дает отправную точку дискуссии. Концентрация на чувствах, прояснение эмоционального смысла, выделение эмоций, скрыто или открыто, присутствующих в последних высказываниях клиента. При этом внимание клиента концентрируется на сфере чувств, повышается эмоциональная насыщенность разговора. Обобщение. Краткое повторение сути высказываний клиента за определенный период времени. Итоговое прояснение смысла. Обобщение помогает клиенту увидеть прогресс, достигнутый в беседе, позволяет перейти к новой теме или иному уровню обсуждения, помогает клиенту и консультанту структурировать обсуждаемое содержательное и эмоциональное поле, подталкивает к рефлексии. Переходя к анализу информации о повторяемости проблемных ситуаций в жизни предков клиента, консультант, помимо приемов внимающего консультирования, активно использует приемы влияющего консультирования. Информативное сообщение. Консультант дает ответы клиенту, излагает свое мнение по определенному вопросу, делится информацией, сообщает о своих выводах. Это позволяет клиенту пользоваться информацией и опытом консультанта, поддерживает коммуникацию. Выражение собственных чувств. Консультант рассказывает о своих чувствах, эмоциях, состоянии. Этот прием помогает клиенту поделиться собственными чувствами, способствует разделению эмоциональных и когнитивных оценок. Влиятельное обобщение. Консультант сообщает о выводах, которые он сделал на основе интервью. Это сводит вместе разрозненные мысли и эмоции клиента, структурирует его сознание, мотивирует к рефлексии. Интерпретация. Консультант интерпретирует мысли, чувства и поведение клиента на основе определенной теории, описывает его проблемы в терминах теории, объясняет причинные связи, в случае психобиографического метода это объяснение в рамках концепции психогенетики трансгенерационной передачи психологических особенностей. Клиент получает возможность по-иному увидеть свою проблему. При анализе семейной истории полезно выяснить не только поведенческие стереотипы семьи, но и наиболее часто употребляемые семейные афоризмы, жалобы, выражения недовольства, сетования. Такие вербальные посылки из прошлого помогают быстрее и точнее вычленять деструктивные паттерны. Важно, чтобы, переходя к выдвижению гипотез относительно причин, по которым клиент оказался именно в том положении, в котором он находится в настоящий момент своей жизни, консультант строил беседу таким образом, чтобы дать клиенту возможность быть сотворцом этого процесса. Чем более активен клиент в обсуждении гипотез, тем быстрее будет достигнуто понимание им причин его актуальных проблем, тем более эмоционально положительно будет окрашен весь консультативный процесс в целом. И, конечно, консультант должен помнить золотое правило, которому должны подчиняться его гипотезы, предположения и выводы. Консультант прав ровно настолько, насколько с ним согласен клиент. Выдвижение гипотез должно происходить в ходе всей беседы, чтобы клиент увидел цепочку повторений, сформировавшую данные негативные паттерны. Инсайт достигается переходом количества проанализированной информации в качество ее понимания. Одним из спорных, часто дискутируемых в профессиональной среде вопросов является вопрос о том, уместно ли использовать в консультативной беседе истории из жизни консультанта? С моей точки зрения, однозначного ответа нет. Все зависит от задач, которые консультант тем самым хочет решить. Например, Чампин Куртойч рассказывал истории собственной жизни, чтобы наглядно показать действенность концепции своего IDEAL-метода. Он не скрывал, что ему самому пришлось пройти серьезный путь, чтобы избавиться от своих деструктивных паттернов. Такие истории, считал он, облегчают воспринятие клиентом сложности стоящих перед ним задач. Дорога, которую кто-то однажды уже прошел, не кажется безнадежно тупиковой. Время показало, что история из жизни Чампиона Курта Тойча очень хорошо помнится участниками его семинаров и клиентами, а ведь последний его семинар в России состоялся в 2003 году, более 20 лет назад. Приведем для примера историю, с которой Чампион Курт Тойч начинал свои семинары. Это история его знакомства с будущей супругой. Я привожу ее максимально близко к его рассказу. Как-то вечером, гуляя по городу, он зашел в небольшое кафе. Там его внимание привлекла очаровательная брюнетка с внимательными карими глазами. Заговорив с девушкой, он был покорен ее голосом, глубоким контральто, спокойным, но в то же время волнующим. После нескольких фраз Тойч предложил ей прогуляться по городу, а затем для закрепления знакомства пригласил поужинать в ресторанчике. Джоэл согласилась, хотя не была голодна. На горячее заказали ростбиф. Когда официант принес заказ, Тойч с изумлением обнаружил, что порция в его тарелке почти вдвое меньше той, которую принесли Джоэл. «Ну и что?» — возможно, скажут многие молодые люди. «Ведь ресторан пришли не ужинать, а закреплять знакомство. В таких случаях о размере порции не думают». «Конечно», — соглашался Тойч с таким упреком. «Позже я и сам удивился своему неожиданному взрыву. А тогда я подозвал метрдотеля. Тот невозмутимо взял обе тарелки и удалился. Вернувшись, он протянул тарелки, количество еды в которых не изменилось, и сказал: «Сэр, официант был совершенно прав. Вес вашей порции 8 унций. Это наша минимальная порция». «А что вы скажете относительно порции моей дамы?» — продолжал возмущаться Тойч. «Видите ли, сэр, у нас есть только правила минимальной порции. Ограничений сверху у нас нет». Возмущение все еще кипело в Тойче, когда Джоэл сказала ему: «Наверное, у тебя в детстве был младший брат, и ты всегда считал, что ему достается больше сладостей, любви, внимания. Ты привык ожидать, что тебе достается меньшее и худшее». Тойч был поражен, потому что точно так оно и было. Он все свое детство ревновал своих родителей к младшему брату. «Но откуда же официант знает об этом?» — не сдавался Тойч. «Он что, экстрасенс?» «Окружающим вовсе не обязательно быть экстрасенсами, чтобы поступать в соответствии с нашими убеждениями. Ты веришь в ограничения, а я верю в бесконечность тех благ, которыми я могу пользоваться, и разумная жизнь с одинаковой тщательностью воздает по вере и тебе, и мне». «Эта история показала мне, — завершал он свой рассказ, — какую роль наши ожидания, независимо от того, осознанны они или нет, играют в нашем взаимодействии с людьми, но и подтолкнула к поиску унаследованных, неосознаваемых мною паттернов. Иначе говоря, положила начало периоду нового понимания самого себя, моей семейной истории. Через это понимание возник интерес к психологическим исследованиям, а затем к консультированию. Радость нового понимания себя и мира вокруг была так велика, что мне захотелось поделиться ею с другими людьми, помочь им обрести ту же ясность, увидеть порядок в казавшейся прежде хаосом массе моих впечатлений, мыслей, поступки. Таких историй в запасниках у чемпиона Курта Тойча было множество. Они создавали особую атмосферу его семинаров и консультаций. Многие участники примеряли их на свою жизнь и преисполнялись энтузиазмом. При формировании домашнего задания, призванного на уровне реальных шагов продвигать клиента к желаемым результатам, важно достигнуть консенсуса, выяснить, какие методы самостоятельной работы между сессиями являются наиболее привлекательными для клиента, а какие вызывают сопротивление.